Глава 14. Тру-Часай. 2042-2046 годы по земному летоисчислению. София Мендес не ощущала нехватки общения в этой деревне. Население Тру-Часай стабилизировалось примерно на 350 душах. Поблизости находились и другие поселки. В гости ходили часто и праздновали такие походы от души. Она делила обязанности и трапезы со многими руна и скоро привыкла проводить время за плетением циновок, ширм, зонтов, пакетов для варки на пару съедобных корней, корзинок для всякого рода фруктов из длинных, изогнутых, как сабли, листьев деревьев диусо. Она познала сезонный круг созревания, научилась находить и узнавать полезные растения, научилась избегать опасностей, а также умению находить дорогу в, на первый взгляд, непроходимых джунглях. Она постепенно становилась знающей свой мир Рунао, компетентным ботаником-практиком, полезным членом общества, и находила в этом определенное удовлетворение. Однако в начальные месяцы своего изгнания интеллектуальным компаньоном ее можно было назвать разве что библиотеку, находившуюся на орбите Стеллы Марис. Она не могла физически попасть на корабль, однако существенную часть дня проводила в радиоконтакте с библиотекой. Отредактировав и отполировав тексты, она передала в память библиотеки свои наблюдения о жизни Руна и собственные соображения, предпочитая хранить их не только в своем компьютере. Занятие это позволило ей забыть о своем одиночестве. Она как бы отправляла письма, а не делала записи в дневнике. Когда-нибудь мысли ее дойдут до Земли, и она могла видеть в себе отрезанного от родной планеты ученого, вносящего вклад в свою собственную культуру своими работами. Человека. Нормального человека. А затем, когда Исааку было только 15 месяцев, в один из дней она начала процедуру входа, и ответом ей стала полнейшая тишина. Глядя на появившуюся на экране лаконичную надпись «Адресат недоступен», она буквальным образом ощутила физический толчок, словно бы корабль сорвался с причального каната. С бортовыми системами могло произойти все, что угодно. Орбита корабля могла потерять нужную высоту, Стелла Марис могла сгореть в атмосфере или рухнуть в здешний океан. Возможностей насчитывался миллион, и единственной неучтенной Софией являлась как раз действительно произошедшая ситуация. На Ракхат прибыла вторая экспедиция с Земли, отправленная под покровительством ООН. Примерно через 12 недель после посадки на планету посланцы консорциума «Контакт» обнаружили Эмилио Сандоса. Полагая, что они имеют дело с единственным выжившим членом иезуитской миссии, они отправили Стеллу Марис в автоматизированное путешествие на Землю под управлением искусственного интеллекта, использовавшего разработанную самой Софией программу, унося Эмилио Сандоса домой навстречу позору. Она обнаружила, что существует множество разновидностей одиночества. Существовало одиночество, вызванное тем, что ты понимаешь кого-то, но тебя не могут понять. Существовало одиночество от того, что некого подразнить, не с кем поспорить, не с кем посоревноваться. Одиночество ночное отличалось от одиночества дневного, иногда владевавшего ею посреди толпы Рунао. Она сделалась истинным знатоком одиночества. Причем самую худшую его разновидность она познала на утро, после того, как ей приснился смеющийся Исаак. Крошечный младенец ее, длинный и тощий, проспал без просыпу первые две недели своего бытия, практически ничего не замечая, чем испугал свою мать. Она поняла, что сон позволяет ему сконцентрировать свои скудные ресурсы на выживании, и потому сопротивлялась желанию будить его, понимая, что оно отражает ее собственную нужду в поддержке. Но даже в короткий момент бодрствования он не мог долго смотреть на нее. После одного-двух мгновений личико ребенка начинало сереть под пергаментной кожей, и хотя по прошествии недель сосал он куда лучше, но часто срыгивал ее молоко. И как бы ни твердила она себе, что подобный результат вызван недостаточным развитием вследствие недоношенности его пищеварительной системы, ей было трудно заставить себя не воспринимать этот факт как сознательное отвержение. В 6 месяцев Исаак был похож на птичку, отстраненную от всех. Он всегда смотрел куда-то вдаль, изучая мистерию листьев, света и теней. В свой первый день рождения он держался с каким-то инопланетным достоинством. Крошечный, тихий и неулыбчивый мальчик. Глубоко посаженные эльфийские глаза его часто были обращены к калейдоскопу, который ребенок составлял из собственных пальцев, завороженный их различными сочетаниями. Она начала надеяться на то, что молчание его вызвано глухотой, ибо он не лепетал, не поворачивал голову к Софии, когда она называла его имя, и как будто не слышал детишек Руны, игравших вокруг, споривших, пререкавшихся, дразнившихся и заливавшихся веселым смехом. Но однажды он произнес слово «сипаж», а потом все твердил, твердил и твердил его, пока слово это, означающее «слушай», не стало бессмысленной мантрой для всех находившихся вокруг. А затем снова погрузился в молчание. К своему второму дню рождения он как будто достиг состояния неприступной замкнутости. Созревший прежде времени мастер дзен, не имеющий потребностей, не имеющий желаний. Он сосал, когда София вкладывала свой сосок в его рот, позже ел, когда пищу клали ему на язык, пил, если давали воду. Он позволял брать себя на руки и держать, но никогда не протягивал никому рук. Когда ребятишки Руна таскали его с собой, словно куклу, он неподвижно и невозмутимо ожидал, когда закончится это вмешательство в его размышления. Когда его сажали на землю, он возвращался к своим медитациям, будто ничего не было. Казалось, что внутри его невидимой цитадели обитает совершенство, отвлечь от которого внешний мир не способен ни соблазном, ни помышлением. Он сидел так часами, спокойный и уравновешенный, как йоги. По лицу его иногда пробегала улыбка, полная сокрушающей красоты. Словно бы душа его втайне наслаждалась какой-то загадкой, священной мыслью. Софии не нужно было спрашивать, как принято у Руна обращаться с подобными ненормальными детьми. Подобно спартанцу, оставлявшему своего убогого младенца на склоне, часто посещавшегося волками холма, отец Руна отдал бы дефективного младенца Джанада на съедение аристократам Жаната. Возможно, Руна не понимали, что Исаак не такой, как положено, или, быть может, не обращали на это внимания. Исаак не был Руна, и к нему применялись совсем другие правила. Насколько могла судить София, они просто принимали данное уединенное безмолвие Исаака, как принимали отсутствие у него хвоста и шерсти на теле, как принимали почти все в своем мире, кроткой шуткой и невозмутимым спокойствием. И София тоже старалась принять своего сына таким, каким он был, однако не так просто видеть, как твой ребенок часами разглядывает собственные ладони или сидит, барабаня пальцами по земле, не меняющийся ритм какой-то, слышный лишь ему самому, внутренней музыки. Прекрасный и бесчувственный, как ангел, ребенок Исаак оказался бы трудным объектом для любви любой матери. А жизнь Софии Мендес предоставила ей немного возможностей попрактиковаться в этом чувстве. В самом укромном уголке ее души София ощущала неизреченное облегчение от того, что сын так мало нуждался в ней. Годами единственной мерой того ужаса, который она пережила, потеряв родителей, был страх. Безрассудный страх того, что она может умереть молодой, сделав сиротой собственного ребенка. Впрочем, состояние Исаака имеет свои преимущества, убеждала себя София. Если она умрет, он этого не заметит. Впоследствии она поймет, насколько близко подошла тогда к безумию. За самую грань его, безрассудная и изнемогающая, она заглянула, когда Исааку исполнилось 4 года. То есть, когда Джалау и еще несколько женщин в Акашане привели в Тру-Часай Супаари с его новорожденной дочерью. Лесные Руна никак не удивились его неожиданному появлению в гавани, существование которой они всегда хранили в тайне от своих господ Джанаата. По самой природе своей они воспринимали события без особых вопросов. К тому же Супаари Вагайжур всегда отличался от всех прочих Джанада. Однако, если Руна оставались спокойными, София Мендес была потрясена силой собственных эмоций. Супари принадлежала к Жаната, и тем не менее, увидев его, она ни на мгновение не вспомнила о бунте, смертях, угнетении, эксплуатации или жестокостях, но увидела в нем только друга, принесшего конец ее одиночеству. И впервые после рождения Исаака ей представился повод возблагодарить Бога. «А мне говорили, что тебя нет в живых», — сказал Супари на хинглише, глядя на крохотную наземку. Ужаснувшись, он отшатнулся от нее на несколько шагов, но тут же вернулся обратно, словно стервятник к трупу. Протянул руку к щеке Софии, обезображенной тройным шрамом, и еще более устыдился, когда она уклонилась от его прикосновения. «Я стал бы искать тебя», — сказал он, умоляя понимание. «Но в Акашане сказали мне, что ты погибла». Заранее ожидая увидеть в ее лице ненависть и обвинения, он их и увидел. Утомленный долгой дорогой и всем, что было прежде нее, ошеломленный самим величественным масштабом собственных ошибок, Жаннат невольно обмяк, постепенно перенося вес с ног на хвост, потом на колени, потом на лодыжки, а потом осел на землю, опустив лоб на ладони, утопавшие в лесной подстилке. Ее бессловесная укоризна, само ее существование казались ему убийственным ударом, и он уже лихорадочно желал любой быстрой смерти, когда ее маленькие ладошки прикоснулись к его голове и приподняли ее. «Сипаш, Супари», наклоняясь так, чтобы заглянуть в его глаза, сказала она, «сердце этой очень радо тому, что ты пришел сюда». Преодолевая туман в голове, он подумал, «Она не поняла меня. Она забыла родной язык». «Этот думал, что тебя больше нет», — прошептал он. «Этот попытался бы найти тебя». Он с трудом перекатился в сидячую позу, коленями наружу, и огляделся по сторонам. Хижины для сна под изящными соломенными крышами поскрипывали и чуть колыхались на ветру. Покачивались плетеные, украшенные цветами и лентами ширмы над приподнятыми помостами, укрытыми прекрасными подушками. Руна, живущая своей собственной жизнью, не искаженной законами или обычаями Жаната. Если не считать ужасного шрама, маленькая наземка выглядела вполне благополучной. «Сипаш, София», — промолвила наконец, — «этот наделен великой способностью ошибаться. Быть может, тебе лучше оставаться без его помощи». Она промолчала, и он попытался прочесть выражение ее лица, чтобы понять запах и позу. Эта неспособность точно понять все, что было связано с иноземцами, смущала его, тем более, что теперь он, при всем том, как мало понимал Сандоса, не знал, точно ли понял, что Хэн симпатизировала ему. «Думаю, что...» — неторопливо проговорил он на Ксане, ибо в Руанже не было нужных ему слов, а София, как он считал, забыла хинглиш. «Думаю, что ты возненавидишь меня, когда узнаешь, что я натворил. Понимаешь ли ты слово «ненависть»?» «Мои извинения». Скрестив ноги, она опустилась рядом с ним на невысокую травянистую растительность, покрывавшую прогалину. «Кто-то забыл ваш язык, кто-то почти не знал его». Она теперь видела, насколько устал Супари. Длинное симпатичное лицо его показалось ей изможденным. Тонкие кости выступали под кожей сильнее, чем она помнила. «Сипаш, Супари, ты проделал долгий путь», — начала она формулой Руанжи, теперь столь же естественный для нее, как будто она разговаривала на ней всю свою жизнь. «Конечно, ты голоден. Не хочешь ли...» Он остановил ее, приложив к губам окорнанный коготь. «Прошу тебя», — произнес он тоном, который Энн Эдвардс истолковал бы как трагичный. «Прошу тебя, не предлагай». Он возвел глаза к небу. «Как могу я есть?» — спросил он небеса на Ксане. «Как я могу есть?» Услышав его возглас, из толпы, окружавшей сопровождавших Супари в Акашане, выступила Джалао. В руках ее была прочная корзинка, полная провианта для него самого и его ребенка, которую она поставила перед ним. «Ешь так, как привык», — произнесла она негромко, но с жесткостью, которой София еще не слышала в голосе Рунао. В это мгновение Джалао и Супари соединила невысказанное вслух взаимопонимание — однако София не умела истолковать язык их тел. Дети, носившиеся в перегонке друг с другом, возбужденные гостями и нарушением повседневной рутины, становились с каждой минутой громче и громче. И прежде чем София успела предупредить Кончая, Его дочь Пуска, воспользовавшись увлеченностью отца взрослой беседой, вскочила ему на спину и немедленно оттолкнулась от нее, описав восторженный прыжок, при этом повалив корзину. Невозмутимый Кончай отделился от общей беседы, быстро убрал содержимое обратно, прежде чем дети могли уловить запах, а затем отправился к ним, к детям, пригнувшись и широко расставив руки, протолкнулся в группу малышни, сгреб их в восхищенную и верещащую охапку. София, улыбаясь, поискала взглядом Исаака, опасаясь, что он мог отойти куда-то, пока все были заняты. Однако сын был на месте. Лежа на спине, он изучал полет крылатых семян, спускавшихся к его лицу по спирали. Вздохнув, она обратила свой взгляд к Супааре, так и застывшему на земле. «Сипаш, фея, все изменилось», — сказал он и, посмотрев на Джалаова Каша, напустил уши. «Кто-то не понимает», — воскликнул Жената. «Кто-то знал, но так и не понял. Все изменилось». «Сипаш, Супааре», — произнесла Джалао, остановившись возле него. «Ешь, все остается, как было». «Ничто. Кто находится в корзинке?» — подумала София, осознав теперь, что Кончай мигом привел плетенку в порядок, чтобы сохранить детей от слишком ранней для них информации. Оцепенев, она смотрела на Супааре и думала. «Он ест Руна. Он Джанада». Заговорить они сумели не сразу. «Сипаш, Супааре, все мы есть то, что мы есть», — проговорила наконец София, руководствуясь простейшей логикой Руна, которую лишь в данный момент сумела осилить. Вставая, она протянула Жената руку в знак того, что готова поднять его на ноги. Супааре рассеянно посмотрел на нее. «Иди и ешь, жизнь продолжается», — проговорила она, чуть потянув его за руку. «Мы и ты также займемся нашими проблемами потом». Супааре встал и попытался унести корзинку с поляны на подветренную сторону, так, чтобы Руна не смогли ни увидеть, что он ест, ни уловить запах мяса. Должно быть, он всегда на каком-то уровне понимал, что делает. Даже раньше ему и в голову не могло прийти есть мясо в присутствии Руна. Негромко урча, он направился в сторону со своей корзиной, ручки которой были приспособлены для того, чтобы ее нес кто-то из Рунао. Однако почувствовал себя еще хуже, когда Кончай выбрался из скопления детей для того, чтобы помочь ему. Юная девица Кинса, уже не ребенок, но еще не взрослая, все это время что-то негромко бормотала Хаенали, не зная, к какой категории отнести себя саму. Увидев, что Супааре отошел в сторону, она решила последовать за ним с ребенком за спиной. Шедшая рядом с ней София протянула руку и запустила палец под крошечные изогнутые коготки младенца. «Супааре!» — воскликнула она. «Твой ребенок? Но как? Это думала, что...» «Это долгая песня», — проговорил он, пока София брала Хаенала на руки, а Кончай невозмутимо извлекал из корзинки порцию мяса. «Когда этот прибыл в Кашан после бунта...» — он умолк, посмотрев на ее искаженное жутким шрамом лицо. «Ты понимаешь слово «бунт»?» София подняла взгляд от младенца, посапывавшего у нее на коленях, и приподняла подбородок в знак согласия. Он продолжил. «В Акашане пребывали в великом смятении. Погибли столь многие, и среди них большинство старейшин. И никто не мог признать это во всеуслышание, так что повсюду установилась фиерна, даже по прошествии нескольких дней после побоища. Твой аппарат находился на месте, но в Акашане сказали, что всех иноземцев больше нет». А трупы съели. Она как раз размышляла о том, какое это счастье смотреть на ребенка, но, услышав такие слова, поняла. Конечно, мясо — это мясо. Но даже после того, что случилось с Энн и Д.У., ей в голову не приходило, что остальных тоже... «Ох, Джимми», — подумала она, горло перехватило. Кусок не лез в глотку Супааре, и он отставил мясо в сторону. Потом, когда уже почти стемнело, вышла вперед Аскама. Еще совсем ребенок, однако она хорошо знала вас, иноземцев, так что этот прислушался к ее словам. Она говорила на хинглише, потому что в Руанже нет подходящих слов. Она сказала: «Мила не умер». Он умолк, заметив, что София вдруг побледнела, заметив, как забилась жилка на ее горле, осознавая теперь всю трагедию того, что ему предстояло рассказать ей. «Ты не знала этого?» «А где теперь Мила?» — спросила она. «Боже мой, боже, если он жив, это меняет все!» «Он ушел!» — воскликнул Супааре. Этому очень жаль. Ты понимаешь, этот искал бы тебя, но в Акашане сказали, что все вы ушли, а ушли – значит две вещи. Аскама сказала только, что Миила не умер, что его взял с собой патруль Женаата. Она ничего не сказала про иноземца Марка или о тебе. «Марк!» – воскликнула София. «Значит, Марк тоже жив?» «Нет, он ушел». Горестная весть заставила Супаари скрючиться. «Сандес тоже ушел, но по-другому». Невзирая на всю усталость, он поднялся на ноги и начал ходить. «Руанжа не годится для такого рассказа. Ты еще помнишь Хинглиш?» — спросил он, повернувшись, чтобы посмотреть на нее. «Да», — проговорила она. Младенец Супаари запищал. Переполненная эмоциями, Кинса настолько расстроилась, что сама была готова заплакать. Передав младенца Кончаю, София также встала и остановила движением руки все еще ходившего, охваченного волнением Супаари. «Да, я помню английский», — еще раз сказала она. «Супаари, а где Марк? И где сейчас находится Сандес? Они мертвы или мы сможем еще увидеть их?» «Марк умер. По моей вине. Хотя я не хотел ему ничего плохого». Необъяснимым образом он поднял обе ладони, однако она была настолько отвлечена, чтобы обнаружить какой-то смысл в этом жесте. «Наши руки при Хаста Акала не кровоточат!» «Супаари, ради бога, скажи, где сейчас Сандес?» «Другие отослали его домой». «Какие еще другие?» — вскричала она как безумная. «И что значит это твое «домой»? В Кашан?» «Нет, не в Кашан. Пришли другие иноземцы». «Другие иноземцы? Супаари, ты имеешь в виду народ из другой речной долины или людей?» «Такие же, как ты, иноземцы, без хвостов, с земли». София пошатнулась, но он успел поддержать ее, прежде чем она упала, положив руки на ее плечи. «Я в порядке», — сказала она, хотя он видел, что далеко не в порядке. София опустилась на землю и села, обхватив голову руками. Кончай отдал Кинсе стенающего младенца и велел девице вернуться ко всем остальным на поляну и оставаться там. Вернувшись, он сел позади Софии и покровительственно положил ей руки на плечи. Она припала к нему спиной, давая понять, что благодарна за поддержку, однако вновь обратилась к Супаари, настолько спокойным, насколько это было в ее силах, тоном. «Рассказывай», — сказала она, — «рассказывай все». Супаари потребовалось много времени и три языка, чтобы рассказать ей всю историю. Он поведал ей о том, как сумел обнаружить Сандеса и Марка, уже едва живого тогда. Он рассказал ей о том, как подкупил командира патруля, а потом и про обряд Хаста Акала, с помощью которого намеревался избавить Марка и Сандеса от судебного преследования по поводу подстрекательства руна к мятежу. «Вот видишь», — спросил он, указывая на тонкие и прочные перепонки между пальцами, — «перерезать их нам совсем не опасно, только руки в таком случае немного слабеют. Но у вас, иноземцев, от этого было много крови, и Марк поэтому умер». А потом был целый проведенный вместе с Сандесом в Гайжуре сезон и его, Супаари, страх за Эмилио, который мог погибнуть от одиночества. Все это София с Божьей помощью поняла. «Но ты сказал, что пришли другие», — напомнила она Супаари. «Где сейчас находятся эти иноземцы?» Когда он не ответил, она наклонилась вперед, вцепилась в его руку и воскликнула: «Супаари, они все ушли? О, Боже, только не говори мне, что их больше нет. Они все вернулись на землю?» «Не знаю», — он отвернулся, опустив уши. «Сначала они отослали назад Сандеса. Остальные какое-то время провели со мной в Гайжуре». Он резко умолк. «А потом они ушли, так?» — тусклым голосом проговорила она. «Итак, они умерли или вернулись на землю?» «Не знаю», — еще раз повторил он. Однако она чувствовала, что он что-то скрывает. Наконец, Супаари очень негромко проговорил: «Но похоже, что я мог создать спрос на...» Последовала долгая пауза. «София, что означает это слово? Целибат?» Она посмотрела на него, удивленная тем, почему он задает вопрос именно сейчас. Однако хитрости и уловок за Супаари прежде не числилось. Но как объяснить ему? «Это слово означает воздержание от секса». Супаари по-прежнему вопросительно смотрел на нее. Английский тоже не помог. Она снова перешла на руанжу. «Чтобы зачать ребенка, есть определенное действие». Он поднял подбородок. «Среди нас это действие производится также для удовольствия. Ты понял? Для наслаждения». Подбородок Супари пополз вверх, но на сей раз не так быстро. Он внимательно смотрел на Софию. Целибат – это когда человек никогда не совершает этого действия. Ни для зачатия ребенка, ни для удовольствия. Понимаешь? Даже если он является перворожденным или второрожденным, для нас порядок рождения не имеет никакого значения. То есть целибат – это у вас вахаптаа, преступник, лишенный прав. «Нет», – удивилась она. «Сипаш Супари, даже это считает, что целибат сложно понять». София умолкла, не зная, как сказать, каким языком воспользоваться, сколько нужно открыть ему. Такие люди, как Сандос, Марк и Ди, отделили себя от остальных людей. Они предпочли никогда не совершать этого действия, ни ради зачатия, ни для удовольствия. Они соблюдали целибат для того, чтобы полнее служить Богу. «А кто эти Бог?» Она попыталась найти спасение в грамматике. «Не эти Бог, а этот Бог. Существует только один Бог». София произнесла эти слова, не подумав, но прежде чем она смогла перейти к объяснению сути монотеизма, Супари оборвал ее. «Сандос говорил, что блюдет целибат. Он говорил, что не берет себе жену, чтобы иметь возможность служить многим», с негодованием вскричал Жената, вновь вставая и отходя от нее. Развернувшись на месте, он ожег ее яростным взором, поднял уши торчком и устремился в атаку. Он сказал, что он целибат. Целибаты служат Бог, значит, Бог — это много. «Что и требовалось доказать», — подумала она, вздохнув. «И где эти иезуиты, когда они нужны?» «Бог един, детей у него много, все мы его дети. Сандос служил Богу тем, что служил его детям». Супари резким движением опустился на землю и потер виски. «Сипаш Супари», — с сочувствием произнесла София, протянув руку к увалившейся щеке волчьей физиономии. «У тебя голова не болит, а?» «Да, ты говоришь какую-то несуразицу». Он замолчал и попытался сменить тему и язык, вновь обратившись к Хинглишу. «Может, твои слова и понятны тебе, но я ничего не понимаю». София чуть улыбнулась. Энн говорила, что в этом начало мудрости. Супари с открытым ртом посмотрел на нее. «Мудрость — это подлинное знание», — пояснила она. Энн говорила, что мудрость начинается тогда, когда ты ощущаешь разницу между «это чушь» и «я не понимаю». «Тогда, значит, я и есть самая мудрость, потому что совсем ничего не понимаю». Глаза его закрылись. Когда Супари открыл их, казалось, что его вот-вот стошнит. Однако он продолжил на том пиджине, который только и был в их распоряжении. Примечание. Пиджин – упрощенный язык, который развивается как средство общения между двумя или более этническими группами, говорящими на неродственных и или взаимно непонятных языках, но вынужденных более или менее регулярно контактировать друг с другом в силу тех или иных объективных потребностей. «Сипаш Фиа, что значит на хинглише «служить»? Может ли называться службой нечто такое, что приносит удовольствие?» «Может», — в конечном итоге призналась она. «Но не для Марка, Дии и Мила. Для них служить значило бескорыстно помогать людям. Кормить голодных, давать кров. Как ты сказал, служить многим? О мой бог! Ты организовал спрос? Супари, что случилось с Эмилио?» В розовом свечении, заполнявшем воздух после второго заката, София сидела и смотрела на спящего Супари, слишком уставшего для того, чтобы ощущать нечто большее, чем смирение. Не один час ушел на то, чтобы извлечь из него всю историю, и к концу разговора Супари буквально напрашивался на ее презрение. «А я-то гордился своим умом. Желание иметь детей лишило меня разума, но я думал, этот Супари, какой он хороший и умный человек, я должен был догадаться». Рыдал он, утомленный и расстроенный до предела. «И это делали Жената, мой собственный народ. Я слишком виноват перед Сандосом. Возможно, остальные наземцы сейчас претерпевают подобную участь, и теперь ты будешь ненавидеть меня». «Мы хотели добра», — думала она, глядя в небо на кучевые облака над поляной, приобретавшие аметистовый и индиговый цвета. «Никто не намеревался чинить зло. Все мы старались делать самое лучшее, самое доброе. И, несмотря на это, такого наворотили». Опираясь спиной на кончая, она протянула руку, чтобы погладить рыжую головку сына. и вдруг вспомнила про Деу Ярброу, главу иезуитской миссии Наракхат, уже почти 5 лет покоившегося возле Кашана рядом с Сен-Эдвардс, так же, как и он, принявший там внезапную смерть. София Мендес и Деу Ярброу близко сотрудничали во время многомесячной подготовки иезуитской миссии к планете Поющих. Многие из тех, кто наблюдал, как растет и углубляется их сотрудничество, видели в нем, что противоположности притягиваются друг к другу. Ибо Деу Ярброу, при его блуждающем глазе, вольно изгибающемся носе и целой толпе неприкаянных зубов, был столь же откровенно некрасив, сколь удивительно была классическая красота Софии Мендес. Немногие понимали благодетельный покой, не осложненный плотским желанием дружбы, каковую София и Деу могли предложить друг другу. И немногие эти были в сердце своем довольны тем, что души эти встретились. Потребовалось не так уж много времени для того, чтобы еврейка-сефардка и священник-иезуит установили стабильные взаимоотношения. За какие-то недели они уже приобрели привычку заканчивать каждый долгий и трудный рабочий день, посвященный компиляции, анализу, обсуждению и принятию решений, совместным обедом и парой кружек пива «Лоунс Мар» в тихом баре, находившемся неподалеку от провинциальной резиденции ДУ в Новом Орлеане. Беседа нередко затягивалась до темна, и чаще всего она была посвящена религии. София поначалу занимала оборонительные позиции, в какой-то мере придерживаясь исторически возникшей враждебности к католицизму, а также смущаясь тем, как мало знала она об иудаизме. Ярброу прекрасно знал, как резко и скверно закончилось ее детство, и, будучи в какой-то мере почитателем иудаизма, причем не только как религии, предварявшей его собственную, он сделался для нее стимулом и проводником на пути к повторному открытию той традиции, в которой она была рождена. «Евреи наделены особой жестокостью, которую я целиком принимаю», однажды вечером сказал ей этот техасец во время обсуждения заступничества Девы и святых посредников, а также лежавшей между Богом и католической душой барочной иерархии патеров, монсеньоров и епископов. За ними архиепископов и кардиналов, и, наконец, пап, которую София находила бессмысленной и непонятной. «В наше время люди не любят сразу брать быка за рога. Не любят на самом деле. Их нужно бочком привести к идее, привести к цели чуть в стороне от ее середины. Они чувствуют себя лучше, когда над ними стоит целая цепочка командиров», — молвил Деу. В прошлом командир эскадрильи морской пехоты, которому годы, проведенные в иезуитском ордене, ничуть не мешали мыслить армейскими категориями. «Есть у тебя проблема? Доложи о ней сержанту. Этот свой черед может дойти до своего капитана. Человеку обыкновенному придется потратить хреновую ему времени на то, чтобы завести себя до отваги, необходимой, чтобы постучать в дверь генерала, будь тот милейшим парнем на свете. Католицизм учитывает эту любовь человека к иерархии». Деу улыбнулся. Зубы и глаза его разбежались в разные стороны, делая своего обладателя сразу самым уродливым и самым прекрасным человеком из всех тех, с кем сводила Софию судьба. «Но дети Авраамовы, они сразу приняли Бога таким, каков он есть. Превозносили, спорили, торговались по мелочам, жаловались. Нужно иметь особый хребет, чтобы на такой короткой ноге общаться с Всевышним». И она сразу потеплела душой к нему, поняв, что выслушала высшую хвалу, которую он мог принести ей и ее народу. Они во многом сходились во время этих ночных бесед. Они решили, что на свете не может быть таких объектов, как бывший еврей, как бывший католик или бывший морской пехотинец. «Скажи, почему так?» — спросил Деу однажды вечером, когда на язык уже сами просились бывшие техасцы. По его мнению, было критически важно, чтобы новобранцы попадали в армию еще молодыми и впечатлительными. «Важна и роль традиции», — напомнила София. «Однако важнее всего, — проговорил Деу, — чтобы все возрастные группы основывали свою философию на одном и том же принципе. Слова ничего не стоят. Мы верим в действие», — сказал Ярброу. «Сражайся за справедливость, накорми голодного, захватывай берег. Нам не пристало сидеть, ожидая того, когда все устроится каким-то чертовым чудом». Однако при всей своей симпатии к действию Деу Ярброу являлся в высшей степени образованным и сознательным человеком, прекрасно представлявшим тот культурный и духовный ущерб, который способны нанести миссионеры, и потому поставил строгие ограничения на деятельности иезуитской миссии на Ракхате. «Мы не проповедуем, мы слушаем», — настаивал он. «Они тоже дети Бога, и на сей раз нам следует узнать, чему они могут научить нас, и только потом ответить им любезностью на любезность». Из всех членов экспедиции Стеллы Марис София Мендес испытала наибольшее облегчение от этого дальновидного смирения и нерешительности в отношении прозелитической деятельности. И вот по какой-то высшей иронии, вопреки всем шансам, впервые рассказывать о Боге одному из Варакхати выпало именно ей. «Кто это, Бог?» — спросил Супари. «Не знаю», — подумала она. Никто, даже Д.У., не желал признавать за собой полной и искренней веры. Он терпимо относился к скептицизму и сомнениям, дружил с двусмысленными и двойственными толкованиями. «Возможно, что Бог представляет собой всего лишь самую могущественную поэтическую идею, которую мы, люди, способны вообразить», — сказал он однажды вечером после нескольких рюмок. «Возможно, что Бог нереален вне наших разумов и существует только в парадоксе совершенного сочувствия и совершенной справедливости. Или, может быть, — предположил он, сутулясь в кресле и одаривая Софию кривой и лукавой улыбкой, — может быть, Бог в точности таков, как о нем повествует Тора? Что, если вместе со всеми своими прочими истинами и красотами иудаизм сохраняет для всех последующих поколений в качестве подлинного Бога Бога Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Бога Иисуса, капризного, ненадежного Бога, давшего нам коварные непостижимые правила, Бога, уставшего от нас и ушедшего в себя? Но скорого на прощение, София, и щедрого», — продолжил Ярбро усмягчившимся голосом, «и всегда, всегда любящего человечества, который всегда рядом, который поколение за поколением ждет от нас ответа на его любовь. Ах, София, дорогая моя, в свои лучшие дни я верую в него всем сердцем». «Ну а в худшие?» — спросила она в тот вечер. «Даже если это всего лишь поэтический образ, София, следует жить по стиху, следует умирать за этот образ», — со спокойной убежденностью сказал Д.У. Сгорбившись в кресле, он умолк, погрузившись в раздумья. «Возможно, только поэзия открывает нам путь к правде о Боге. И когда метафора отказывает, мы думаем, что это Бог подвел нас», — воскликнул он с кривой ухмылкой. «Во всяком случае, эта идея стоит нескольких мгновений теологических ужимок». Д.У. Ярброу напомнил Софии о том, что она является наследницей древней мудрости рода людского, законы и этику которой неоднократно проверяли и перепроверяли в сотнях различных культур, во всех мыслимых моральных климатах, наследницей кодекса поведения столь же надежного, как любой из тех, которыми способно похвалиться человечество. Ей хотелось рассказать Супааре о мудрости Гилеля, учившего за век до Христа. «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Если не хочешь жить как руна, прекрати делать из них стадо, прекрати пользоваться их трудом, прекрати есть их, найди другой способ для жизни. Возлюби милосердие, учили пророки, поступай справедливо. Есть много такого, что можно разделить. И тем не менее, история ее родной планеты представляла собой почти беспрерывные войны, корнями своими, с трагической чистотой уходившие в воспаленное религиозное чувство и не знающую сомнений веру. Ей все хотелось спросить Д.У., если мы имеем право учиться у Варакхати, то не вправе ли и они поучиться у нас? «Я не знаю, что делать», — думала она. «Даже физические законы сводятся к вероятностям. Как узнать, что мне надо делать?» «Бог, затеявший это творение, однажды приведет его к совершенству», — нередко говаривал Марк Робишо. А Эмилио Сандос как-то сказал ей: «Мы находимся здесь, потому что Бог шаг за шагом привел нас сюда». «Ничто не происходит случайно», — учили еврейские мудрецы. «Быть может, — думала она, — меня привели на Ракхат и оставили здесь именно для того, чтобы я принесла с собой нашу мудрость. Быть может, именно поэтому только я одна уцелела из всей нашей миссии. И, быть может, я начну сходить с ума», — тут же поправила она себя, — «если буду принимать эту мысль слишком серьезно». Это был жуткий день. Она не смела и думать о том, как могла бы сложиться ее судьба, если бы только Супари вовремя узнал, что она жива. «Радуйся тому, что у тебя есть», — сказала она, опускаясь на землю возле Кончая, возле своего спящего странного сына, возле Супари и его крошечной красотки Хаеналы, между Сичуланом, Тинбором и всеми остальными, принявшими ее к себе. Полностью слова Супари дошли до нее на рассвете следующего дня. «Другие». Она села, прерывисто дыша, и уставилась во тьму. «Другие. На планете были другие люди». «Сипаш, Фия, что ты делаешь?» — спросонья спросил ее Кончай. Он тоже сел, когда, став на колени, она принялась шарить возле края своего укрытия. «Что ты ищешь?» «Компьютерный планшет», — проговорила она и тут же зашипела, наткнувшись в траве на беззаботно оставленный между тарелками нож. «Ах, Фия, прекрати это!» — вскричал недовольный Кончай, когда, ругнувшись, она принялась высасывать соленую кровь из узкой прямой ранки на ладони. За ним пробудился общий недовольный хор разбуженных, растекшимся в стороны запахом крови. Так, как крик пробудил бы людей. Однако София продолжала шарить возле периметра навеса, в месте, отведенном для хранения всякой всячины. «Эмилию отправили домой на Стелле Марис», — бормотала она, — «поэтому и прекратился сигнал 3 года назад». Наконец, рука ее прикоснулась к краю планшета, и София немедленно прижала его к груди, аккуратно ступая между лежавших еще тел и продвигаясь наружу, под открытое небо, половина которого сделалась золотой, а вторая еще оставалась аквамариновой. «Они могли прилететь сюда только так, как это сделали мы сами», — подумала она. «У них был материнский корабль и посадочный аппарат». Супари не был уверен в том, что кроме Сандеса кто-то из новой партии землян сумел оставить Ракхат. То есть второй звездолет мог находиться возле планеты, а значит, посадочный аппарат укрыт ветками где-нибудь совсем рядом. В нем могло оставаться и топливо в нужном количестве. «Если они не сумели улететь», — произнесла она вслух, — «о боже, ну пожалуйста». Сеть связных спутников, 8 лет назад оставленная на орбите экипажем Стеллы Марис, сохранилась в рабочем состоянии. Она торопливо перепрограммировала радиопередатчик на широкополосный постоянный поиск любого активного передатчика, находящегося на орбите вокруг Ракхата. Как только система оказалась перенастроенной, на поиск ушли считанные минуты — 9,35 ГГц. «Да!» — скричала она сквозь смех и слезы, но тут же снова умолкла, не обращая никакого внимания на Руна, теперь толпившихся вокруг нее, отметая их засыпавшие уши вопросы, как бессмысленные капли дождя. На ее приветствие ответа не последовало, однако отозвались стандартные навигационные процедуры, интерфейсы, установленные космическим агентством ООН, когда количество аппаратов, летавших возле Земли, стало представлять известную опасность для полетов. Подобно лоцману в гавани, берущему на себя управление грузовым судном, София переключила на себя контроль над компьютерной системой Магеллана и вошла в его архив. Возвращение экипажа на корабль не было зарегистрировано. Радиообмена также не было в течение почти 3 лет. Посадочный аппарат должен был находиться на Ракхате, возможно, невдалеке от Кашана. Она начала посылать повторяющиеся сообщения на все узлы связи Магеллана, запрашивая возможный ответ по обратному контуру. София слушала эфир с колотящимся сердцем, надеясь получить ответ, любое свидетельство того, что они с Исааком не являются единственными землянами на Ракхате. Когда день уже существенно перевалил за второй рассвет, она заставила себя оторваться от поиска и подумать. Отсутствие ответа не обязательно означало, что члены экипажа мертвы. Они просто могли находиться далеко от транспондеров. Супари полагал, что они могли живыми находиться в плену, как тот же Эмилио. По крайней мере, 6 месяцев, решила она, ощущая, как щиплет глаза после интенсивной нагрузки. Она должна была помочь им. София не могла оставить землян без помощи, не попытавшись хотя бы найти их. 6 месяцев. А потом, по воле Бога, чью поэзию она теперь позабыла, она похитит их посадочный аппарат и корабль, конечно. И тогда Бог позволит ей, Софии Мендес, взять своего сына и вернуться домой на этом корабле.